Еретики иудействующие. Подзаголовок. Начало иудействующих ересей относится ко времени апостольского собора, на котором было решено, что соблюдение Моисеева закона не обязательно для христиан, так как спасение в христианской церкви совершается благодатью Господа Иисуса Христа. Партия христиан из иудеев фарисейского направления, возбудившая вопрос о необходимости для спасения соблюдения и Моисеева закона, осталась при своем мнении. Сначала вопрос этот не был острым, так как в Палестине христиане из иудеев по установившемуся обычаю исполняли закон Моисеев и обрезывались. В 30-х годах II века, когда строгое соблюдение Моисеева закона стало невозможным, часть христиан из иудеев совершенно оставила исполнение его, присоединилась к христианам из язычников, составивших церковь в построенном вместо Иерусалима городе, Елее Капитолине, и даже согласилась на избрание епископа из необрезанных. Партия же христиан из иудеев, отстаивавшая соблюдение Моисеева закона, решительно отделилась от церкви и образовала отдельное, вполне еретическое общество. Впрочем, эта партия распалась на две части – строгих ревнителей закона и умеренных. Первые известны под названием евионитов, вторые – назареев. Примечание. Именем назареев, не уверовавшие во Христа иудеи, первоначально называли всех христиан из иудеев, как это видно из Деяний апостолов, глава 24, стих 5. Конец примечания. Назареи, в сущности, не отступали от общецерковного учения, признавая Иисуса Христа Мессией и Богом, допуская Его сверхъестественное рождение и прочее. Но при этом они считали необходимым соблюдение Моисеева закона для христиан из иудеев, не придавая ему такого значения для христиан из язычников и признавая апостола Павла для последних учителем божественной мудрости. Церковь относилась снисходительно к этой партии иудействующих, не считая их в собственном смысле еретиками. Партия назареев в небольшом числе существовала до IV века. Совсем другое представляет партия евионитов, получивших такое название от еврейского слова «евион», что значит «бедный». Примечание. Евиониты названы этим именем или от бедности их общества, или от бедности умственный, духовный. Конец примечания. Они признавали решительно необходимым для всех христиан соблюдение Моисеева закона, считая поэтому апостола Павла, восставшего против этого, отступником от веры. По их понятию, иудейская религия и с пришествием Христа Спасителя по-прежнему имеет важное значение в деле спасения людей. Таким образом, значение христианства как религии, имевшей обнять весь мир, ограничивалось. Евиониты не придавали ему даже значения новой религии, а считали продолжением того же иудейства. Отсюда и учение их о Христе Спасителе было не то, какое содержало и содержит истинная христианская церковь. Признавая его за Мессию, они видели в нем не Бога-искупителя, а только великого пророка, подобного Моисею, который пришел проповедовать о наступлении своего царства, в которое имели войти одни только иудеи. Вся деятельность его ограничивалась, по их понятию, только разъяснением закона и дополнением его новыми заповедями. Отрицая в Иисусе Христе божественное достоинство, они признавали Его простым человеком, сыном Иосифа и Марии, получившим божественную силу и достоинство Мессии только в крещении. Таким образом, главного догмата христианства об искуплении человечества Господом Иисусом Христом от греха, проклятия и смерти у евионитов не было. Смерть Христа Спасителя не имела у них искупительного значения, она воодушевляла их только надеждой скорого вторичного пришествия Его на землю, чтобы основать земное царство, которое имеет существовать 1000 лет – хилиазм. Евиониты разнились от истинной христианской церкви и в церковной практике. Так они совершали таинство Евхаристии только однажды в год в воспоминании Тайной Вечери Спасителя и употребляли в нем одну воду, как аскеты. Кроме этих двух партий иудействующих, из смешения иудейства в форме ессеизма с христианством образовалась еще третья партия иудействующих еретиков, именно евионитов-гностиков. Они известны еще под именем елкезаитов, смотри примечание, или впоследствии самсеев. Примечание от иудея Елкая или Елксая, жившего во времена Траяна. Конец примечания. Эта партия, имевшая своим средоточным пунктом пустыни за Мертвым морем, где обитали ессеи, увеличилась еще наплывом обыкновенных евионитов, бежавших из Иерусалима при разрушении его Адрианом в 30-х годах второго столетия. В миросозерцании евионитов-гностиков есть уже элементы миросозерцания восточных религий и греческой философии, так что они составляют как бы переход к язычествующим гностикам. Миросозерцание их следующее. Первый человек Адам обладал истинную религию, так как в нем обитал божественный дух. Но мало-помалу род человеческий под влиянием злого начала, материи, потерял эту религию, именно через жену, принцип чувственности и слабости, греха и заблуждения. Для освобождения людей от зла и поддержания в них истинной религии, Бог, как Отец рода человеческого, посылал в мир своего божественного духа, который являлся в лице Авеля, Еноха, Авраама, Исаака, Иакова и Моисея. Моисей сообщил свое учение 70 разумным мужам с тем, чтобы они передавали оное последующим поколениям для сохранения его по преданию. Учение Моисея спустя долгое время после него записано было в книгах, но по большей части извращено, так что находить в них истину могут немногие. Истинное же учение его, шедшее по преданию через разумных мужей, сохранилось только в обществе ессеев. Что касается народа еврейского, то они не понимали истинной религии. Они до того погрузились в чувственность, что всю религию обратили в одни обрядовые церемонии, между которыми особенно чувственными представляются жертвоприношения. Чтобы очистить Моисеев закон от примеси чувственности и восстановить истинную религию, Бог опять послал своего божественного духа, который действительно явился во Христе и исполнил свое дело. Таким образом, по представлению и этой партии евионитов, деятельность Господа Иисуса Христа ограничилась учением и притом не о чем-либо новом, но о том, что знали по преданию разумные мужи. Искупление человечества от греха и смерти их учением уничтожалось, даже самое пришествие Христа Спасителя становилось излишним, ибо истинная религия Адамова была известна в обществе ессеев, и спасение могло и может совершаться без него и его учения. Страница 57. Свою истинную религию евиониты полагали главным образом во взаимной братской любви всех принадлежащих к их обществу и в стремлении к уничтожению чувственности, или, что тоже, зла, так как они отождествляли материю и зло посредством строжайшего аскетизма. При этом, впрочем, брак допускали. Секта евионитов-гностиков существовала до V столетия, говорит Смирнов.